Издательство «Бомбора». Океан книг. Издательство «Эксмо». Игорь Рызов. «Монстр продаж». «Как чертовски хорошо продавать и богатеть», читает Александр Шаронов. Современному миру современную книгу о продажах. Хотите посмотреть со стороны, какой вы продажник, или подтянуть свой отдел продаж? Найти свою формулу успеха в продажах и общении с клиентами и партнерами? Эта книга позволит понять все составляющие такого необходимого для каждого бизнеса процесса, как организация продаж. Полезно будет каждому, кто хоть как-то общается с людьми в своей работе, а это почти все мы. Вадим Хабиров и Даниил Костромин, основатели сети школ скорочтения и развития интеллекта IQ-007. Предисловие. «Игорь, не обижайся, но ты плохой продавец». Таким заявлением меня чуть не свалил с велостанка во время тренировки один мой знакомый в триатлонной студии. «Ты реально уже 3 месяца не можешь продать свой велосипед, а я могу продать что угодно». Мне становится интересно, тем более что товарищ обладает репутацией втюхивателя. Купи подешевле на барахолке и продай новичку за двойную цену. Я попросил пояснить. «А что тут пояснять? Ты просто берешь человека и начинаешь его дожимать всеми способами. И он живым от меня не уходит, покупает и форму, и велосипед, и спортивное питание». «Но зачем новичку спортивное питание и дорогой велосипед?» — поинтересовался я. «Есть деньги, пусть платит». «Но когда он узнает правду, больше ничего не купит у тебя и постарается не иметь с тобой дела или вообще может выплеснуть наружу негатив». «Хм, ну и что? Найдутся другие». «Да, признаю. Я плохой продавец по классификации этого товарища. И моя книга для таких же плохих продавцов. Для меня продажа не тогда, когда клиент купил и заплатил деньги, а когда пришел ко мне во второй и третий раз, порекомендовав другим. Для меня деньги пахнут, и это позволяет мне зарабатывать не только сегодня, но и постоянно. В общем, в этой книге нет информации для хороших продавцов, только для плохих». «Ну что, плохиши, вперед?»